Глава 43. Наоми. Шорох раздался посреди третьей смены. Если бы Наоми могла уснуть, для нее это была бы полночь. Но она лежала в койке, таращилась в темноту и ждала того, чего точно не случится. Поэтому и услышала царапанье ногтей о входную дверь из коридора. Тише, чем стук, но значило то же самое. «Я здесь. Впустите меня». Наоми села. Тело ныло, как после тяжелой работы, но это просто стресс и усталость. Она заставила себя подняться, открыла дверь, и Бобби тут же открыла свою. На ней был облегающий комбинезон, из тех, что надевают под скафандр или под силовую броню. Бобби кивнула Наоми, но ничего не сказала. Обе старались не потревожить других, Амоса, Алекса и Клариссу. Тех, кто, возможно, способен спать. Кто-то же должен. Бобби открыла дверь в общий коридор. Катрия была в униформе техподдержки Медины. Зеленой, с логотипом станции на спине и плечах. На полу у ее левой ноги стоял керамический ящик для инструментов. Серый, потрепанный, с белыми царапинами. Наоми прикинула, туда поместится достаточно взрывчатки, чтобы прикончить всех, и так быстро, что до похорон они не узнают, что умерли. Небрежное отношение Катрии к опасности было похоже на хвастовство. Коллективный Вольтер всегда так себя вел. Еще в давние дни, когда солнечные системы правили Земля и Марс, и никто даже не слышал о протогене. Видимо, каждая революция нуждается в своих сумасшедших бомбистах. «Так», — сказала Катрия Наоми. Потом обратилась к Бобби. «Готова к бою?» Бобби положила руку на плечо Наоми. «Присмотри за детишками, пока я не вернусь». «Присмотрю», — сказала Наоми. «Доброй охоты». «Спасибо», — ответила Бобби. Катрия отошла в сторонку, чтобы ее пропустить. Пустое выражение лица Бобби могло выглядеть как равнодушие лишь для того, кто ее не знает. Кто не понимает ее родства с Марсом и его армией, где Бобби когда-то служила, а потом была вынуждена уйти по воле совести или обстоятельств. «Бобби», — сказала Наоми, — «мне очень жаль». Бобби кивнула. «Это все. Признание, что они обе поняли ситуацию и сделают, что должны». Катрия подхватила ящик для инструментов, и они вдвоем с Бобби отправились по коридору. Наоми закрыла за ними дверь. Снова лежа без сна в койке, она думала о том, что сейчас сделал бы Джим. Что-нибудь идеалистическое и импульсивное. Это, может быть, привело бы к еще большим сложностям. Непременно. И он стер бы это выражение с лица Бобби, если бы только смог. Даже если бы это имело ужасные последствия для него самого. Как застрять в лаконийской тюрьме, например. Наоми представила, что Джима пытают, и отогнала от себя этот образ. Опять. Страх и горе она впустит потом, когда они выполнят миссию. Когда Джим вернется. Вот тогда для них найдется время. Наоми так и не удалось по-настоящему уснуть, но она немного подремала до конца смены. Достаточно, чтобы чувствовать себя отдохнувшей, но не сильно. Сабу Наоми встретила в том же кафе, где они встречались в морозильнике, только на этот раз он сидел перед стойкой, как посетитель. Барменша включила через акустическую систему достаточно громкую музыку, и они едва слышали друг друга. Слова тонули в ритме барабанов, струн и завываний голосов. Саба выглядел таким же усталым, как и Наоми. «В Солнечной системе что-то происходит», — сказал он. «Похоже, идет большой бой. Кто знает, чем он закончится». В ее измученном бессонницей сознании промелькнуло полдюжины вариантов от чуда до катастрофы. Это не важно. Ничто происходящее там не меняет того, что они должны сделать здесь. Но жена Сабы оставалась там, в вакууме, где когда-то давно жили все они. Наоми слишком хорошо понимала его страх. «У тебя есть список?» Саба кивнул и вложил ей в руку серебристый чип памяти. «Все корабли, с которыми мы установили контакт». «Сколько?» 21. Наоми кивнула. 21 корабль стоял в доке Медины, ожидая возможности загрузиться и улететь. Это больше, чем она рассчитывала. Но достаточно, чтобы появились некоторые проблемы. «Мне не нравится, что так много людей знают о том, что должно случиться». «Это риск», — ответил Саба, как будто соглашаясь с ее словами. «Как это повлияет на время операции?» Если ты не против, чтобы половина из них по дороге погибла, можем справиться довольно быстро», — сказала Наоми резче, чем намеревалась. Она кивнула в знак извинения, но Саба проигнорировал и ее резкость, и сожаление. «Ну, допустим, мы не погибнем. Все пройдут сквозь врата в целости и сохранности. Сколько это займет?» «Не могу сказать, пока не взгляну на профили кораблей. Масса, движок, тип, нагрузка. Тут все имеет значение». «Хоть примерно. Сотня минут, по скромным подсчетам. Может быть, я найду способ сделать это быстрее?» Девушка за стойкой приблизилась к ним, налила свежий чай в стаканы. В оранжевом янтаре закружились крошечные кусочки листиков мяты. Наоми отхлебнула глоток, а Саба нахмурился. «Для того, чтобы глаза станции оставались слепыми, это слишком долго. Если они найдут способ все наладить, мы потеряем многих». «Это верно», — сказала Наоми. Саба потер подбородок тыльной стороной ладони. Если им когда-нибудь доведется играть в покер, она вспомнит этот жест. Что он значит? «Твой техник. Та, что взламывает систему. Кларисса». «Угу, она. Если она не сделает свое дело и как следует, все эти корабли погибнут из-за того, что доверились мне. Со всем уважением, но я должен сказать, не уверен, что она на это годится». «Кларисса знает, что делает», — сказала Наоми. «Она умная, грамотная и знает станцию. Она ее раньше уже взламывала». «Она тощая, как проводок», — ответил Саба. «Я мог бы ее свистом сдуть». Выражение лица у него было далеко не шутливое. «Я доверю ей свою жизнь», — сказала Наоми. «Без колебаний». «Ты требуешь, чтобы я доверил ей куда больше», — возразил Саба. «Я не могу. Не потому, что сомневаюсь в ее умении или не доверяю, но между нами, сестра, доверить всех нас девчонке, которой место в больнице, это неосмотрительно». «Мне кажется, ты хочешь о чем-то меня попросить». «Иди с ней», — ответил Саба. «Тюрьму предоставь мне и моим людям. Мы справимся, а ты прикрой свой экипаж». Наоми покачала головой. «Тюрьма на мне. Кларисса сделает все, что потребуется. У нее уже есть прикрытие. Жордао, человек Катри. Или ты ему не доверяешь?» «Я никому не доверяю», — ответил Саба. «Ни ему, ни ей, ни тебе. Но я работаю с тем, что есть, и знаю, что ты не сбежишь, если дело пойдет не так. Люди Катри, может, да, может, нет. Ты точно нет. И сенсоры нам важнее, чем тюрьма. Если мы потеряем тюрьму, то лишимся одних заключенных. Саввиса». Он был прав. И она это знала. Отдать успех или провал всей миссии в руки одной не слишком здоровой женщины, какой бы компетентной она ни была, и не иметь дублера на случай неотложной проблемы — плохая практика. Но перед глазами Наоми, как наяву, стояли буквы из ее списка. «Спасти Джима». Она покачала головой. «Тюрьма моя. Массивы сенсоров за Клариссой. Проблемы не будет». Саба вздохнула, а музыка сменила темп. Теперь мужской голос рычал, как плохой подшипник, оплакивающий собственные несовершенства, на смеси хинди и испанского, которую Наоми почти понимала. Она смотрела прямо в глаза Сабы, пока тот не отвел взгляд. «Тогда составь график с данными по всем кораблям. Но быстро. Надо будет раздать его людям, прежде чем мы спустим курок». «Два часа», — сказала Наоми. «Я подготовлю». Спустя час от Бобби вестей еще не было, и никакой возможности что-то узнать. Они ждали в жилище, открыв двери в маленький общий коридор. Амос стоял, скрестив руки и прислонившись к раковине в ванной. Алекс сидел в дверном проеме своей каюты. Кларисса растянулась на полу, как скучающий подросток, ожидающий, когда, наконец, сможет взбодриться. Кожа у нее была нереально гладкая и чистая, и это поддерживало иллюзию. Наоми сидела на койке, положив на колени ручной терминал, и за разговором упорядочивала расписание полетов. «Я не знаю», — говорил Алекс. «То есть, конечно, есть риск, что по ту сторону врат ждут корабли. Они должны бы выстроиться в очередь, ожидая момента, когда смогут попасть на Медину, не рискуя быть подстреленными. Но мы же рассматриваем только 21 корабль». «Я рассматриваю только один», — сказал Амос. Да пусть даже 200 кораблей ждут прохода. Кларисса проигнорировала его заявление. Цифра с большим запасом, но даже если так, что с того? Получается 11 сотен врат, за которыми нет никого достаточно близко, чтобы разглядеть, кто там через них проходит. И остается 15% вероятности пролететь через врата, где кто-то есть. «Так много?» — удивился Алекс. «Уверена? Я думал меньше». Наоми просматривала данные, которые передал ей Саба. Старый Банком, транспортник последнего поколения с мощным эпштейновским двигателем и обогащенным титаном в трюме. Разрывающий свет, устаревшая на 3 поколения яхта, спасенная из утиля для полуправительственной курьерской службы. Розовый крест, восстановленный поисковик, сменивший 5 владельцев, с такой утечкой радиации из двигателя, что можно поджариться. Хан Ю, частник-контрабандист с правом перевозить поселенцев в колониальные миры. У всех кораблей разные характеристики, разные ограничения, и каждый будет воздействовать на кольцо при проходе, отчего проходящий за ним может исчезнуть, как летучий голландец. Кривую воздействия Наоми знала так же хорошо, как свое имя, и ограниченной вычислительной мощности ручного терминала ей достаточно для расчета. Написать программу для оценки каждого корабля, учитывающую все переменные, и создать модель движения с нужной скоростью несложно, но требует времени и концентрации. А этого у Наоми не было. «Если взять один корабль, вероятность не так высока», — сказал Амос. «Может выпасть хороший шанс. Я имею в виду, что никто не пойдет в Солнечную систему, если, конечно, жить не надоело. А на проходах к Харону или на Раке не должно быть ожидающих кораблей». «Если мы будем прятаться в мертвых системах», — начал Алекс. «Мы должны идти на Фригольд», — перебила Кларисса. «Ты себя хорошо чувствуешь, Клэр?» — спросил Амос. «Забыла, что у нас не очень хорошие отношения. Любые деньги поставлю на то, что Бобби и Холдена они сразу пристрелят. Даже на корабль не дадут вернуться». Со своего места Наоми видела только лодыжки Клариссы, перевернувшиеся, как будто она улеглась на живот. «Нет, я серьезно. Они дерутся за независимость. Они сопротивлялись транспортному профсоюзу, и я не представляю, чтобы они бросились под лаконийский флаг. Они плохо развиты, не будет сложностей с местной политикой. Никаких группировок внутри группировок, которых нам не понять. Или хотя бы меньше, чем где-нибудь вроде комплекса Гаон. Плюс, что мы знаем, нет кораблей, наблюдающих за той стороной кольца, и с тех пор, как началась оккупация, никто туда не летал». «Тот мерзавец Хьюстон был довольно неглуп», — сказал Амос. «А, понял я, чем вы занимаетесь», — сказал Алекс. «Хотите убедить самих себя, что лететь на Харон, уворачиваясь от вспышек излучения, — это хорошая мысль?» «Конечно. Выложим паршивую идею рядом с реально паршивой, тогда первое в сравнении станет казаться получше». «Я считаю, надо идти на Фригольд», — сказал Амос. «Наоми, как думаешь?» «Конечно», — сказала она, начиная совмещать данные. «Серьезно?» — удивился Алекс. «Ее доводы вполне убедительны», — сказала Наоми. Программа прервалась в первой трети. Она завершила процесс и открыла логи. «На некоторое время нам придется уменьшиться в размерах, чтобы трудно было заметить. Подождать, пока Лакония не выкажет свои слабые места. Нужно где-то переждать. Можно и там, вполне». «А как же насчет стрельбы?» «Тут нам есть над чем поработать», — сказала Наоми. «Кстати, бумажная униформа из станционных киосков подойдет для того, чтобы размножить списки? Это целые простыни». «Как постельные?» — спросил Алекс. «Нужно что-нибудь, на чем написать и распространить это, когда я закончу. Нельзя же выложить в сеть». «Возможно», — ответил Амос. «Но будет довольно странно». Логи выглядели прилично до начала формирования подтверждений. Там что-то зависало. Она выбрала коды ссылок и вернулась к исходнику. Остальные продолжали болтать, но Наоми почти не слушала, сосредоточившись на экране. Доносилось знакомое низкое гудение Амоса, высокий и более музыкальный голос Клариссы. Тягучесть долины Маринер в речи Алекса. Скорее привычка, чем акцент. Ее семья. Часть семьи. Вместо номера причала стоял ноль. Как раз там, где сбой кода. Возможно, это и сбрасывало всю программу. Обращаться за пределы потайной сети САБы, даже за такой нейтральной информацией, как чтение портовых записей, немного рискованно. Но график, построенный на основе неподтвержденных данных, может все погубить. Поколебавшись, она скопировала код, потом ввела и снова открыла логи. Сбой вызвала запись о 12-м корабле. Разрывающий свет. Наоми постучала кончиками пальцев по бедру. Копать глубже и рисковать быть замеченной службой безопасности или идти дальше, проигнорировав ошибку, как будто так и надо. Если бы она выспалась, принять решение было бы легче. «Была не была», — сказала она самой себе и открыла запрос низшего уровня доступа к записям дока. На подтверждение потребовалось всего секунда. Разрывающего свет в доке не оказалось. Он улетел 2 дня назад. Пунктом назначения в летном плане значилось «Лакония». Сервисный код напоминал военный. Что ж, в плане эвакуации на 1 корабль меньше. Это ускорит процесс, но САБе надо дать знать. Команде разрывающего, если она не летит сейчас в логово врага, понадобятся места на другом корабле. Наоми посмотрела на сервисный код. Коснулась кончиком пальца. «Алекс, у марсианского военного флота есть код 1820 СКС?» «Конечно», — ответил Алекс из коридора. «Я сам когда-то сделал несколько таких рейсов. Перевозка приоритетных пленных. А что?» Когда ей было примерно 11, она работала в ангаре на Япетти. Стальная балка лопнула по шву и выскользнула. Наоми ударила по затылку. Это не было больно. Сначала нет. Лишь толчок, и все ощущения как-то померкли. Боли понадобилось 2-3 секунды, чтобы откашляться, закатать рукава и обрушиться на нее. Сейчас Наоми испытывала то же самое. Она смотрела на декларацию. Руки дрожали. Незачем говорить о том, кого отправили на разрывающем свет. Кто настолько важен империи, что она конфисковала корабль лишь для того, чтобы его увезти? Никаких объявлений, конечно же. Зачем лаконийцам кого-то уведомлять? Она проверила данные, время. Это мог быть и кто-то другой, но нет. Наоми дала время себе и боли. 5 секунд. Она могла позволить себе 5 секунд страдания. Потом нужно вернуться к работе. Отдыхать она будет после. Она отправила САБе сообщение, только текст. Исчезнувший корабль, сервисный код, свое подозрение, что Джеймс Холден уже за кольцом врат в системе Лаконии. Есть ли у САБы контакт с кем-нибудь, кто может это подтвердить? Сообщение ушло, и она сделала глубокий вздох. Потом еще один. Потом удалила разрывающий свет из массива данных и опять запустила программу. На этот раз та не зависла. Наоми встала, удивляясь тому, как уверенно себя чувствует, и сделала 2 шага к двери. «В чем дело, босс?» — спросил Амос. Наоми покачала головой. Когда она заговорила, то обращалась к Клариссе. «У меня был разговор с Сабой. Я буду вместе с тобой заниматься массивом сенсоров». Кларисса подняла бровь, удивленная выражением лица Наоми. «Ладно. А почему?» «Страховка», — сказала Наоми. «Если побег из тюрьмы не удастся, мы потеряем не так много людей. Если датчики включат и лаконийцы отследят, какие корабли ушли в какие врата, миссия провалится. Поэтому лучше вложить ресурсы в самое главное». «Но если Холден...» — начала Кларисса и смолкла. Наоми увидела, что она поняла. «Пленный перевезен». Лицо Алекса стало мертвенно-бледным. «Черт», — сказал он. «И нам нужно что-то для записи плана эвакуации», — продолжала Наоми. «Что-то маленькое и компактное, не соединенное ни с какими сетями». Амос оттолкнулся от раковины. «Будет сделано, босс. Дай мне 20 минут». «И что-нибудь чем писать», — сказала Наоми вслед, когда Амос уже уходил в коридор. Ручной терминал звякнул, и она вернулась на койку. Программа завершила работу. 20 кораблей упорядочены для прохода через врата, рассчитаны минимальные риски и максимальная скорость. Оптимальное время — 87 минут, даже с учетом того, что Росинант вернется, чтобы забрать Амоса, Бобби, Клариссу и ее. Надежный план. Итак, у нее есть надежный план. Она открыла свои предварительные заметки и минуту сидела молча, вглядываясь в слова на экране. «Спасти Джима». Потом вычеркнула их.